Он с удивлением уставился на меня, а затем, моргнув, кивнул. «Верно. А как вам удалось это узнать?» «Я работаю в контакте с полицией. Нам требуется выяснить подробности о прошлом девушки». «Силы небесные! Зачем полиции понадобилось посылать вас, а не заняться этим делом самим?» «Тампо-Сити не в их ведомстве. Я напросился поговорить с вами, чтобы избежать осложнений». Достав из бумажника фото Бенсон, я протянул его собеседнику. «Вот эта девушка. Вы ее по-прежнему узнаете?» Он взял фотографию, прищурился и стал внимательно изучать ее, затем пододвинул к себе настольную лампу, чтобы лучше рассмотреть снимок. «Это та самая девушка. Я бы ее где угодно узнал», — заключил он. «Имейте только в виду, когда я общался с ней, она была темноволосой, но лицо, несомненно, ее. Я специалист по женским лицам, обязан им быть. Я ведь оформляю журнальные обложки». Он вернул мне снимок и продолжал. «Эта девушка мне позировала. Кстати, та надменная штучка, которая только что выпорхнула, тоже мне позирует. Не думайте, что я живу с ними в мире и согласии». Он снова взял фото Бенсон. «Это стоило мне и времени, и денег. На нее, глядя, трудно в это поверить, не так ли? Когда я ее встретил, мне показалось, что с ней будет легко столковаться. Но не тут-то было. Она оказалась такой же, как остальные. Ее звали Фэй Бенсон?» Он покачал головой. «Нет. Ее имя было Фрэнсис Беннет. Она выступала в «Золотом яблоке». Это шикарный ночной клуб на бульваре Рузвельта. Если вы о нем не слышали...» «Вы говорите, что она вам позировала?» «Именно. Мы с ней хорошо поработали. Я засек ее, возвращаясь из клуба еще в июне прошлого года. Мне показалось, что у нее как раз такое лицо и фигура, которые нужны для хорошей обложки. Я пригласил ее позировать. Она регулярно стала приходить сюда. Затем неожиданно, безо всяких объяснений, она не появилась в день, когда ей было назначено. С тех пор я ее не видел». «Когда это произошло?» «Что-нибудь в августе прошлого года». «Вы можете назвать точную дату? Это важно». «Постараюсь». Он тяжело вздохнул, поднимаясь из кресла, и нетвердым шагом направился к большому шкафу. Достав оттуда папку, он вернулся в кресло. «Где-то здесь хранится сделанный мной последний ее набросок. Он не закончен, но я поставил число на обороте». Он перебрал кипу незавершенных эскизов, пока не нашел тот, что хотел, и вручил его мне. «Вот он, дата на обороте». Я взглянул на эскиз. Хартли действительно умел рисовать. Хотя набросок был только наполовину завершен, я без труда узнал девушку. Не было никаких сомнений, что на рисунке изображена Фэй Бенсон. Я посмотрел на лист с обратной стороны. Там значилось 2 августа. Через 15 дней после того, как позировала в этой комнате, она исчезла из Уэлдена. Туда она приехала 9 августа. Хотелось бы знать, чем она могла заниматься между 2 и 9 августа? «Да, это ее лицо», — подтвердил я, возвращая эскиз. «Не можете ли вы припомнить какой-нибудь намек с ее стороны в отношении того, что, возможно, она не вернется продолжать работу?» Он покачал головой. «Нет, для меня это оказалось полной неожиданностью. Набросок ей понравился. Это, правда, вполне естественно. Она сказала, что предвкушает возможность увидеть его завершенным. Я пояснил, что на это мне потребуется только один сеанс. И она предложила прийти на следующий день. Сама назначила час, но так и не появилась». «В какое время, если вы помните, Ушла она от вас 2 августа, приблизительно в 4 пополудни. Я не люблю работать допоздна. Она пришла сюда в 1:30, до 2 мы работали, затем позавтракали бутербродами, и в 4 она удалилась.